О Боге люди говорят по-разному. Одни о нем совсем не говорят, другие говорят лишь безобразное. Совсем не знаю, что они творят. А он такой, что грозным повелением сдвигает в безднах основания гор. А он такой, что каждое мгновенье читает сердце скрытый разговор. О Боге, говорит шутя, не следует, последние слова всегда идут за ним. И то, что после слов его последует, зависит от того, что говорим. Ведь он такой, что от его дыхания колеблются незримые миры. И он такой, что верит в раскаяние и долготерпит нас до той поры. О Боге тема часто непонятная, считают ее лучше обойти. Но с ношей трудной и душой запятнанной, куда же, как ни к Богу нам идти? Ведь он такой, что любит больше матери, и он такой, что снимет ношу с плеч. Он скажет: посмотри, за все уплачено, ты можешь все мосты в былое сжечь. Один сын рабовладельца тайно от своего отца уверовал в Бога. Видя непосильный труд рабов, он упросил своего отца отпустить на праздник одного из них. Придя на плантацию, он увидел этих рабов. Там были старики, люди средних лет и совсем молодые. Он не знал, на ком остановить свой выбор. И он увидел юношу молодого. Думает: отпущу его, у него вся жизнь впереди. Подзывает его, говорит: ты свободен. Больше никто тебя не заставит работать. Ты можешь идти туда, куда хочешь. Сел в карету и уехал. Этот юноша некоторое время постоял в недоумении. Но когда до него дошел смысл сказанных слов, он бросился бежать за каретой, догнал этого сына своего господина, упал перед ним и просит: «Господин, ты такой добрый, не оставляй меня. Я хочу быть твоим. Куда мне идти? Возьми меня к себе в рабы». Все, что он дал, ему пусть возвратится. Силы и время, сердце все вполне. О мой Господь, жизнь за меня отдавший, как не отдать мне жизнь мою тебе? Обращаясь к своим 12 ученикам, когда многие другие отошли от него, Иисус спросил: не хотите ли вы отойти? Петр из глубины сердца ответил: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус Христос – это сокровище, которое имеет величайшую ценность. Он очень нужен всякому человеку в любых обстоятельствах жизни. Петр это понял. Только Иисус Христос может дать ему вечную жизнь, и только с Ним одним он будет по-настоящему счастлив. Аминь. Жизни ты мне.